8. Ее рука начала соскальзывать у него с груди. Алан нежно снял ее руку, боясь даже легонько ударить ее и разбудить Полли. Глядя в потолок, он размышлял о том, что в тот день она, похоже, его провоцировала. Да, наверное. Она либо знала, либо интуитивно чувствовала, что ему нужно выплеснуть свое горе. Гораздо больше, чем получить ответы на свои вопросы. Тем более, что у нее все равно не было этих ответов. Тогда между ними все и началось, хотя он еще этого не понимал. Для него это было не начало чего-то нового, а скорее конец чего-то старого. С того вечера и до того дня, когда Алан, собрав все свое мужество, решился-таки пригласить Полли на ужин, он очень часто вспоминал взгляд ее голубых глаз и руку, лежащую на его руке. Он думал о мягком упорстве, с которым она подталкивала его к мыслям, тем, что он проглядел или не хотел замечать. И все это время он пытался справиться с новыми чувствами относительно смерти Энни. Как только глухая плотина между ним и его горем была разрушена, на него нахлынули совершенно иные чувства. Больше всего его злило то, что Энни скрывала болезнь, которую можно было бы вылечить, и что в тот день она взяла с собой сына. Кое-что из своих новых соображений он решил обсудить с Полли в Березах одним холодным и дождливым апрельским вечером. «Теперь ты думаешь, что это было не самоубийство, а убийство», — сказала она. «Потому ты так злишься, Алан». Он покачал головой и начал было возражать, но она перегнулась через стол и прикрыла ему рот своей изуродованной рукой. Этот жест его так ошарашил, что он действительно заткнулся. «Да», — продолжила она, — «сегодня я вовсе не собираюсь учить тебя прописным истинам. Я уже не помню, когда я в последний раз ужинала с мужчиной, и я слишком ценю этот вечер, чтобы разыгрывать из себя генерального прокурора. Но вообще-то это неправильно — злиться на людей, по крайней мере так, как злишься ты. За то, что они попали в аварию, если только это не произошло по большой глупости. Если Энни с Тоддом погибли из-за неисправности тормозов, ты можешь винить себя в том, что вовремя их не проверил, или можешь подать в суд на Сонни Джакетта за халатную работу, но ты же не станешь винить ее. «Да, наверное». «Не наверное, а так и есть. Кто знает, может быть, это действительно был несчастный случай. Ты говорил, что у нее мог начаться припадок, но лишь потому, что тебе так сказал доктор Ван Аллен. А тебе не приходило в голову, что она могла уворачиваться от оленя, который неожиданно выбежал на дорогу? Что все значительно проще, чем ты себе представляешь?» «Да, приходило. Олень, птица, даже встречная машина, выехавшая на противоположную полосу. Да, но ремень без...» «Да забудь ты про этот проклятый ремень!» — сказала она с таким пылом, что кое-кто из посетителей, сидевших поблизости, стал оглядываться. «Может, у нее болела голова, и из-за этого она один-единственный раз забыла пристегнуться. Но это еще не значит, что она разбила машину специально. И головная боль, очень сильная боль, как раз объясняет, почему тот был пристегнут. И это еще не все». «А что еще?» «Твою злость поддерживает слишком много «если». И даже если сбылись самые худшие из твоих подозрений, ты все равно никогда этого не узнаешь». «М-да». «И даже если бы ты знал...» Она пристально посмотрела на него. Между ними на столе стояла свеча. В ее отсветах глаза Полли казались синими, и в их глубине притаилась по искорке света. «Да, опухоль мозга — это несчастье. Но в этом нет ничьей вины, Алан. Как вы там говорите у себя в полиции? Дело закрыто из-за отсутствия обвиняемого. И пока ты это не примешь, никаких шансов не будет». «Каких шансов?» «У нас не будет никаких шансов», — спокойно сказала она. «Алан, ты мне очень нравишься. Я еще не настолько стара, чтобы бояться рискнуть. Но и не настолько молода, чтобы не бояться разочарований в случае, если мои чувства вырвутся из-под контроля. И я не буду давать им волю до тех пор, пока ты не разберешься в себе и не справишься с гибелью Энни и Тодда». Он смотрел на нее, не находя слов. Над их столиком воцарилась гнетущая тишина. Оранжевые отблески свечи играли на щеке Полли. Снаружи ветер выдувал долгую и печальную ноту на водосточных трубах. «Я сказала что-то не то?» — спросила Полли. «Если да, отвези меня, пожалуйста, домой. Я ненавижу неловкие ситуации. Точно так же, как я ненавижу скрывать то, что думаю». Он протянул руку и прикоснулся к ее руке. «Нет, ты сказала все правильно. И я рад, что ты это сказала». Она улыбнулась. «Ну тогда у нас будет шанс». Так у них все и началось. Они не чувствовали вины за свои свидания, но понимали, что следует соблюдать осторожность, и не только потому, что Алан занимал выборную должность, а Полли нужно было хранить свое доброе имя в глазах горожан для успеха ее небольшого бизнеса, но еще и потому, что они признавали возможность вины. Оба были достаточно молодыми, чтобы рискнуть, но и достаточно взрослыми, чтобы удержаться от безрассудства. Осторожность еще никому никогда не мешала. В мае у них впервые случилась постель, и Полли рассказала Алану про свою жизнь между тогда и сейчас. Он не до конца поверил ее рассказу, но не сомневался, что придет день, когда она расскажет ему всю правду, уже без слишком прямых взглядов и слишком частых почесываний мочки уха. Он понимал, как трудно ей было решиться рассказать ему хотя бы часть из того, что она столько лет скрывала ото всех, и был согласен ждать, пока она не наберется мужества рассказать остальное. Другого пути просто не было, потому что не нужно давить на людей. Для того, чтобы влюбиться в Полли, Алану хватило, хватило с лихвой длинного мэнского лета. И теперь, глядя в темный потолок ее спальни, он думал, стоит ли вновь заводить разговор о свадьбе. Один раз он уже попытался, в августе, и она опять повторила свой жест, прижав руку к его губам. «Не говори ничего, не надо». Тогда он еще подумал, но тут его мысли оборвались, и Алан легко провалился в сон.